танцую. А я простил ее, простил ее, но опять, опять, опять. Ой, как намаялся я с тобой, моя попытка номер пять. А я простил ее, простил ее, но опять, опять, опять. Ой, как намаялся я с тобой, моя попытка номер пять. Как же надоели все твои сказки, почему терплю тебя и даю шансы. Но когда я крепко тебя обнимаю, я понимаю, попытка нужна твоя. Шансы. А я простил ее, но